Вторая дорожка первой кассеты. Улица была совершенно пустынна. Только вдалеке виднелась одна единственная машина, и кроме него не было больше ни одного пешехода. Одиночество и причудливый свет угасающих сумерек рождали странное ощущение, что это призрачный город. Город привидений, населенный мертвецами. Туман, клубившийся над океаном, постепенно сгущался. Он полз вверх по склону, придавая всему какой-то потусторонний вид. Казалось, все вокруг вымерло, все магазины пусты, и в них не осталось других товаров, кроме пыли, паутины и тишины. «Ты все-таки неисправимый пессимист», — усмехнулся про себя Сэм. «Мрачная, угрюмая личность». Но у него было достаточно оснований, чтобы стать таким. Слишком много он испытал на своем веку, чтобы смотреть на мир через розовые очки. Струйки тумана змеились вокруг его ног. Бледное солнце уже наполовину скрылось в темной воде океана. Сэм поежился и решил зайти в кабачок, промочить горло. В зале было только три посетителя, и вид у всех троих был не слишком веселый. Слева за невысокой перегородкой сидела пара, мужчина средних лет и женщина. Наклонившись друг к другу, они тихо разговаривали. У стойки какой-то парень сидел, сгорбившись, обхватив кружку обеими руками. Лицо у него было серое, и он хмуро разглядывал пиво на дне кружки, так, словно увидел в нем дохлого таракана. Хозяин кабачка, видимо, оправдывая название своего заведения, пытался создать в нем атмосферу старой доброй Англии. Примечание. Найтсбридж. Рыцарский мост. Знаменитый мост в Лондоне. Примечание переводчика. В спинке стульев были вделаны вырезанные из дерева щиты с гербами, явно перерисованные из какого-нибудь геральдического справочника и раскрашенные от руки. В углу стояли старинные доспехи, а по стенам были развешаны картины, изображающие сцены охоты на лисиц. Сэм уселся на табурет подальше от человека с серым лицом. Бармен уже спешил к нему, на ходу вытирая безукоризненно чистой тряпкой прилавок из полированного дуба, на котором и так не было ни единого пятнышка. «Что прикажете, сэр?» Это был смешной кругленький человечек. Все в нем было круглым. Выпеченный, как шарик, живот, мясистые ручки, густо поросшие черными волосами, толстые щечки. Кружочек рта казался слишком маленьким для такого толстяка. Кончик его курносого носика тоже был круглым. И в довершение ко всему невероятно круглые глаза придавали его лицу такое выражение, словно он непрерывно чему-то удивлялся. «У вас есть Гиннес?» — спросил Сэм. «Можно ли представить себе настоящую, уважающую себя пивную без Гиннеса, сэр? Если бы у нас не было этого пива... Что ж, лучше бы нам тогда сменить вывеску на чайную». Каждое слово, которое он произносил, выкатывалось у него изо рта, как гладкий круглый шарик, похожий на него самого. Казалось, он готов сделать все на свете, чтобы доставить удовольствие посетителю. «Какое пиво вы предпочитаете, совсем холодное или только слегка охлажденное? У меня есть и то, и другое». «Чуть-чуть охлажденное». «О, вы знаете, в этом толк». Вернувшись с бутылкой и кружкой, бармен представился. «Берт Бекхэм, хозяин этого заведения». «Сэм Букер», — ответил Сэм, осторожно, чтобы было поменьше пены, наливая в кружку густую темную жидкость. «Славное местечко, Берт», — добавил он, стараясь, чтобы пиво стекало по стенке кружки. «Спасибо на добром слове. Думаю, мой бар и впрямь того заслуживает». Я всегда старался, чтобы здесь было уютно и чтобы напитки были хорошие. Раньше от посетителей отбоя не было. Но в последнее время их что-то поубавилось. То ли все хором записались в общество трезвости, то ли предпочитают попивать пивко у себя дома, никуда не выходя. Ума не приложу, в чем тут дело? Ну, сегодня же понедельник. Да нет, не в этом дело. Последние 2 месяца все время так. Даже в субботу вечером бар наполовину пустой. Раньше такого никогда не случалось. На круглое добродушное лицо Берта Пекхэма словно набежало облачко. Разговаривая, он продолжал медленно водить тряпкой по стойке. «Не знаю, может, калифорнийцы, помешанные на своем здоровье, совсем чокнулись. Занялись все поголовно аэробикой. Упражняются до 7-го пота перед экранами своих телевизоров. Питаются исключительно зернами пшеницы и яичными белками, или черт их знает, что они там едят». И не пьют ничего, кроме дистиллированной воды, фруктового сока и птичьего молока. Ну, а я лично считаю, что пара стаканчиков в день — лучшее средство от всех болезней. Сэм с наслаждением отпил глоток из своей кружки и удовлетворенно вздохнул. «Думаю, что каждый, кто это попробует, согласится с вами». «Так оно и есть!» Разгоняет кровь, прочищает внутренности. Государственные деятели, министры, священники должны благословлять этот напиток, восхваляя его бесчисленные достоинства, вместо того, чтобы осуждать и выступать против него. Все хорошо в меру. Это, без сомнения, включает и ежедневную порцию пива. Видимо, поймав себя на том, что он уже давно трет стойку и слишком рьяно предается этому занятию, бармен повесил тряпку на крюк и сложил на груди руки. «Вы как здесь? Проездом? Сэм?» «Вроде да», — соврал Сэм. «Вот путешествую по всему побережью от Лос-Анджелеса до Орегона. Ищу спокойное местечко, чтобы немного отдохнуть от дел, если можно так выразиться, наполовину выйти на пенсию». «Пенсия? Вы шутите? Полупенсия. Но ведь вам только, я думаю, 40, 41, не больше. 42. Чем же вы занимались, что уже успели скопить столько денег? Банки грабили, что ли? Был маклером на бирже. Мне везло с акциями, так что за все эти годы получились неплохие сбережения. Теперь вот надоело, пора бросать всю эту мышиную возню и открывать собственное дело. Хотелось бы осесть в каком-нибудь тихом маленьком городке, чтобы не было этих машин, смога, и чтобы вечерком можно было спокойно выйти на улицу, не боясь преступников. Это хватит с меня Лос-Анджелеса. Сыт по горло. Надо же, неужели на акциях можно заработать столько денег? Удивился Пекхэм. А я-то всегда думал, что все равно, что спустить их в рулетку. Помните тот ужасный крах на бирже 2 года тому назад? Разве кто-нибудь тогда уцелел? Конечно, простакам или дилетантам такая игра не по зубам. Но если ты профессиональный маклер и не играешь на повышение до безумия, тогда другое дело. Акции не могут ведь бесконечно повышаться или понижаться в цене, так не бывает. Так что твое дело следить за курсом и иметь хорошее чутье. Тут главное не упустить тот момент, когда надо поворачивать против течения. Подумать только, уйти от дел в 42 года... Недоуменно покачал головой Пекхэм. «А я вот, когда начинал это дело, был уверен, что обеспечил себя на всю жизнь. Я так и сказал тогда жене. Нет ничего лучше и надежнее, чем открыть свой кабачок. В хорошие времена люди пьют от радости, в плохие, чтобы забыться. Пьют и по праздникам, и в будни, так что это верное дело. И вот кто бы мог подумать...» Он обвел рукой почти пустой зал. «Лучше бы я торговал в монастыре противозачаточными средствами». «Принесите ко мне еще кружку Гиннесса, дружище», — попросил Сэм. Может, все еще пойдет на лад, а?» — обрадовался бармен. Когда Пекхэм принес пиво, Сэм сказал, как бы размышляя вслух, А, пожалуй, Moonlight Cove может оказаться тем самым местечком, которое я ищу. Думаю, я задержусь здесь на несколько дней. Осмотрюсь, что и как. Вы мне не посоветуете какой-нибудь мотель? У нас тут остался всего один. Наш город никогда не считался модным курортом. Сюда редко заглядывают туристы, да и нельзя сказать, чтобы мы к этому особенно стремились. Правда, до нынешнего лета здесь было 4 мотеля. Теперь вот 3 из них закрылись. Не знаю, почему. Вам покажется странным. Этот городок такой милый, но создается впечатление, будто он умирает. Ну, не то чтобы жителей стало меньше, но, черт возьми, мы как будто что-то теряем. Пекхэм снова схватился за тряпку и начал яростно натирать стойку бара. Ну, во всяком случае, загляните в мотель «Коуф Лодж» на Кипарисовой аллее. Это в самом конце Оушен Авеню. Она пересекает ее. Мотель стоит на обрыве, над морем, так что у вас из окон будет прекрасный вид. Это приятное, спокойное место, и там очень чисто. Глава 5. Добежав до конца коридора, Кристи распахнула дверь и помчалась через широкую веранду вниз по ступенькам, споткнулась, но не упала, выбежала во двор и бросилась направо к конюшням. Она пробежала мимо большой синей «Хонды», по-видимому, это была машина Такера. Ей казалось, что подошвы ее теннисных туфель грохочут по гравию. Этот звук отдавался в ушах, как канонада. Ах, если бы она могла бежать потише и побыстрее! Сумерки уже сгущались, и, может быть, родители и Такер не успели заметить, в какую сторону она побежала, но они, конечно, услышат ее топот и бросятся в погоню. Тьма охватила уже почти все небо. Только на западе еще сверкала узкая багровая полоса. Казалось, весь осенний свет этого октябрьского дня слили на дно огромного небесного котла. И там теперь кипело это темно-красное варево. Тонкая полупрозрачная пелена тумана поднималась над морем. Кристи надеялась, что туман скоро загустеет, станет как пудинг, плотной стеной отгородит ее от преследователей. Кристи добежала до первой из двух больших длинных конюшен и нырнула в дверь. До нее донеслись знакомые родные запахи. Пахло соломой для подстилок и свежим сеном. К этому примешивался запах овса, который жевали лошади, и самих лошадей, и еще довольно острый запах седельной кожи, смазки и сухого навоза. Этими запахами была пропитана конюшня, и они успокаивали, вселяли надежду. Кристи щелкнула выключателем, и тусклый приглушенный свет ночных ламп разлился по конюшне, не тревожа ее обитателей. В этом неярком свете видно было, что по обеим сторонам прохода тянутся просторные стойла. Любопытные лошади поднимали головы над невысокими перегородками, глядя на девочку. Некоторые принадлежали родителям Кристи. Других поставили сюда соседи из Moonlight Cove и окрестностей. Лошади с шумом втягивали воздух, фыркали. Одна из них тихонько заржала. Кристи пробежала мимо них к последней перегородке. Там слева от прохода стояла Годива, серая в яблоках кобыла. С улицы в каждое стойло был отдельный вход, но Кристи решила не пугать лошадь, пытаясь в темноте отпереть эту дверь, тем более, что уже наступили холода, и все двери запирались на засовы сверху и снизу, чтобы сохранить тепло. Годива была ласковой, смирной кобылой. Она любила Кристи, но могла бы громко заржать или броситься вон из конюшни, если бы кто-нибудь в такой поздний час попытался залезть к ней снаружи. Поскольку успокаивать лошадь Кристи было некогда, она добралась до стойла с внутренней стороны. Казалось, лошадь ждала ее. Годива затрясла головой, разметав свою густую блестящую белую гриву, за которую она и получила свое прозвище, и фыркнула в знак приветствия. Примечание. Годива — героиня легенд, леди Годива, обвиненная в супружеской неверности, в наказание должна была появиться обнаженной средь бела дня. Но ее роскошные волосы, рассыпавшись, скрыли наготу и защитили Годиву от нечистых и любопытных глаз. Легенда имеет варианты. Примечание редактора. Поминутно оглядываясь на вход, ожидая, что там вот-вот появятся ее родители и Такер, Криссия открыла дверцу стойла и выпустила кобылу в проход. «Будь умницей, Годива! Пожалуйста, слушайся меня», — шептала Крисси. Седлать или взнуздывать лошадь не было времени. Похлопывая кобылу по боку, Крисси повела ее в дальний конец конюшни, мимо помещения, где хранился корм, и навеса, под которым держали сено, к другому выходу. По пути она вспугнула мышку, та метнулась через проход и юркнула в самый темный угол. Крисси толкнула дверь и вдохнула свежий ночной воздух. Теперь нужно было как-то взобраться на спину лошади, а девочка была еще слишком мала, чтобы без стремян вскочить на нее. Она заметила в углу табурет и подцепила его ногой, подтягивая поближе к лошади. В то же время она ласково поглаживала кобылу, чтобы та стояла спокойно. Крисси услышала крик Такера в другом конце прохода. «Она здесь, в конюшне!» Он уже бежал к ней. Табурет был не слишком высок, но он не мог заменить стремя. Крисси слышала тяжелые шаги Такера. Они приближались, вот еще ближе, но она не оглядывалась, не смотрела на него. «Вот она! Я поймал ее!» — кричал он. Крисси ухватила Годиву за ее чудесную белую гриву и стала подтягиваться, скользя ногами по гладким бокам лошади, отчаянно цепляясь и карабкаясь, стараясь взобраться на спину лошади. Должно быть, той было больно. Девочка сильно тянула за гриву, просто повисла на ней, но Годива стоически выносила все это. Она не заржала от боли, даже не шелохнулась, будто бы какой-то лошадиный инстинкт подсказывал ей, что от ее терпения зависит жизнь этой маленькой девочки. Крисси вскарабкалась на спину лошади. Правда, она сидела еще весьма непрочно, но главное уже была наверху. Она крепко сжала бока кобылы коленями, одной рукой держась за ее гриву, и хлопнула Годиву ладошкой. «Вперед!» В тот момент, когда Крисси крикнула это, Такер схватил ее за ногу, вцепился в джинсы, глаза его злобно сверкали, ноздри раздувались, тонкие губы раздвинулись, обнажив оскал зубов. Девочка ударила его ногой в подбородок, и пальцы его разжались. В ту же секунду Годива вырвалась из конюшни в ночь. «У нее лошадь!» — крикнул Такер. «Она взяла лошадь!» Серая в яблоках кобыла понеслась прямо по склону, поросшему травой, спускавшемуся к морю. Внизу на черной поверхности воды вспыхивали последние грязновато-красные блики заката, но Крисси боялась скакать в этом направлении. Она не знала, какой сегодня будет прилив. Вода могла подняться слишком высоко, а в некоторых местах пляж был настолько узок, что волны захлестывали его даже при небольшом приливе. Если вода подойдет к скалам, проехать там будет невозможно. Она не могла так рисковать, когда за спиной были родители и Такер. Даже без седла, на спине несущейся вскачь лошади, Крисси удалось усесться поудобнее. Она перестала съезжать на бок, как лихой наездник в цирке, и погрузила обе руки в густую жесткую гриву лошади, ухватившись за нее покрепче и используя вместо вожжей. Она заставила Годиву свернуть налево в сторону моря, вообще подальше от дома, и, проскакав за длинными низкими зданиями конюшен, направила лошадь на дорогу в сторону шоссе. Она надеялась, что там можно будет позвать на помощь. Годива, вместо того, чтобы воспротивиться такому насилию, тут же послушно повернула. Можно было подумать, что ее дергают за удила, а не за ее собственную гриву. Цокот ее копыт эхом отдавался по всей округе, когда они скакали вдоль конюшен. «Ты моя умница! Ты самая замечательная лошадь на свете!» — кричала Крисси. «Ты моя любимая лошадка!» Они проскакали мимо входа в конюшню, держась от него на безопасном расстоянии, и Крисси заметила в дверях Такера. Он явно был поражен, обнаружив, что она выбрала этот путь вместо того, чтобы устремиться к океану. Он бросился к ней огромными прыжками, и на секунду в ней вспыхнул страх. Но нет, где ему было угнаться за Годивой? Они были уже на дороге, которая вела к шоссе, и Крисси потянула Годиву на обочину. Они скакали по мягкой земле. Девочка низко пригнулась к шее лошади, всем телом припала к ней, боясь упасть. Стук лошадиных копыт, казалось, отдавался в каждой клеточке ее тела. Она обернулась и увидела свой дом. Окна его светились в темноте ярко, но неприветливо. Крисси больше не чувствовала, что это ее дом. Это был ад в четырех стенах, и свет в его окнах казался ей теперь адским огнем в обиталище сатаны. Внезапно на лужайке перед домом показалась какая-то фигура. Она была похожа на человека, но неслась через лужайку на четырех ногах, как животное, низко пригнувшись к земле, приближаясь с невероятной скоростью. Крисси заметила, что другое такое же странное существо нагоняет ее сзади. В свете, падающем из окон дома, Крисси могла разглядеть их силуэты, но она видела больше, чем просто очертания фигур. Она знала, кто они. Нет, вернее, было бы сказать, она знала, кем они были, но не могла понять, чем они стали, хотя не далее, как сегодня утром, видела их обоих наверху в передней. Ей было хорошо известно, кем они были раньше, такими же людьми, как она сама. Но она понятия не имела, чем они стали теперь. «Вперед, Годива! Ну же, быстрей!» Без всяких вожжей, словно понимая, что нужно прибавить скорость, лошадь рванулась вперед и поскакала еще быстрее. Казалось, она чувствовала все, что происходит с Крисси. Они миновали дом и понеслись вдоль дороги по заросшему травой полю, держа на восток, к окружному шоссе. Лошадь неслась, как стрела, ее ноги едва касались земли. Крисси почти не чувствовала толчков, словно они не скакали, а летели по воздуху. Девочка оглянулась, но в сгущавшихся сумерках не могла разглядеть тех полулюдей, полуживотных, которых увидела на лужайке. Без сомнения, они продолжали преследовать ее, но свет из окон уже не попадал сюда, а вокруг становилось все темнее. Только одна грязновато-красная, налившаяся теперь глубоким пурпуром полоса, еще светилась на горизонте. Луна еще только всходила и казалась бледным серебристым кружочком над холмами. Хотя Крисси не могла видеть погоню, зато ей хорошо были видны огни синей Хонды Такера. Она заметила, как он развернул машину на лужайке перед домом и, выехав на дорогу, присоединился к погоне. Крисси не сомневалась, что Годива запросто обгонит любого человека или животное, если, конечно, это не будет скаковой жеребец. Но машина — это совсем другое дело. Такеру не понадобится много времени, чтобы настигнуть их. Лицо его ясно вставало перед ее глазами, костистый лоб, брови, нависшие над черными, холодными, как камень, глазами, острый, словно клюв хищной птицы, нос, и вокруг него ощущалось то же поле нечеловеческого напряжения, словно пронизанное электрическими разрядами, какое она чувствовала в своих родителях. Странная нервозность и мучительный голодный блеск глаз — Крисси знала, что он пойдет на все, чтобы остановить ее. Он может даже врезаться в Годиву на своем автомобиле. Но машина была опасна только на твердой дороге. Крисси подумала, что если свернет в поле, Такер не сможет больше гнаться за ней и ничего ей не сделает. Нехотя, не видя другого выхода, девочка повернула кобылу в сторону от дороги, от шоссе, где их, может быть, ждала помощь, и поскакала через луг к лесу, видневшемуся на горизонте. Лес вставал перед ней, как сплошной черный массив на той стороне луга. Его очертания неясно вырисовывались на краю темного вечернего неба. В сумерках Крисси не разбирала дороги, ей только оставалось надеяться, что лошадь видит в темноте лучше, чем она, что чутье подскажет ей, где таится опасность. «Ну же, миленькая, давай, хорошенькая моя, не бойся!» — кричала она, подбадривая кобылу. Они неслись, как ветер, со свистом разрезая неподвижный воздух. Крисси чувствовала жаркое дыхание лошади, видела, как в холоде ночь оно превращается в сизые клубочки пара. Она жадно хватала ртом воздух, и пар от ее дыхания смешивался с лошадиным. Сердце девочки колотилось в такт неистовому скоку лошадиных копыт. Она чувствовала, как сливается с Годивой в одно целое. Они были уже не лошадью и всадником, а единым существом. И у них на двоих было одно сердце, одна и та же кровь струилась по их жилам. Одними легкими они дышали. Сложные, противоречивые чувства охватили Крисси. Страх перед грозящей опасностью и в то же время странное возбуждение, какой-то непонятный восторг от этой скачки в ночи, от погони. Это открытие испугало ее. Оказывается, ходить по краю, заглядывать в лицо смерти, а в ее положении, возможно, и чему-нибудь худшему, чем смерть, было томительно, страшно, но приятно. Она даже представить себе не могла, насколько сладостна эта пытка опасностью, как увлекательна эта безумная жуткая игра. Дрожь внезапного наслаждения испугала ее не меньше, чем те, что гнались за ней. Крисси еще крепче вцепилась в кобылу, земля была неровная, и от тряски девочка то и дело высоко подпрыгивала, отрываясь от спины лошади, но она держалась, ловко пригибаясь, ласково, но сильно сжимая бока кобылы. Чем дальше они скакали, тем больше росла в Крисси уверенность, что им удастся уйти от погони. Лошадь была здоровая и выносливая. Они были уже почти у самого леса, и Крисси решила, что лучше повернуть на восток по направлению к шоссе. Конечно, не скакать напрямик, но в общем... И тут Годива упала. Видимо, нога ее попала в какую-то выбоину, барсучью или кроличью нору, а может быть, в канаву или яму. Она споткнулась, потеряла равновесие, и, не сумев удержаться на ногах, с тонким испуганным ржанием повалилась на бок. Крисси боялась, что кобыла может придавить ее, если упадет на нее всей своей тяжестью, а если даже и не раздавит, то, по крайней мере, сломает ей ногу. Но, к счастью, лошадь не была оседлана, так что ноги девочки не запутались в стременах, а выгнутая лука седла не цепляла ее за одежду. Когда Годива споткнулась, Крисси инстинктивно отпустила ее гриву. Девочку подбросила высоко в воздух, и, перелетев через голову лошади, она упала далеко вперед. Земля была мягкая, трава и мох покрывали ее, как подушка, и все же Крисси ощутила сильный толчок. Она задохнулась, а зубы так сильно клацнули, что она наверняка откусила бы себе кончик языка, если бы он случайно попал между ними. Но главное, с ней ничего не случилось, она осталась цела и невредима. Годива первая с трудом поднялась на ноги, с расширенными от ужаса глазами она протрусила мимо Крисси, приподнимая правую переднюю ногу, словно ей больно было ступать на нее. Очевидно, у нее были растянуты связки. Если бы нога была сломана, лошадь вообще не смогла бы встать. Крисси окликнула ее, боясь, что кобыла убежит, но ей все еще трудно было дышать, и вместо окрика получился тихий невнятный шепот: «Годива!» Лошадь не остановилась, продолжая рысить в сторону океана, туда, где была ее конюшня. Крисси приподнялась, упираясь в землю коленками и локтями. Сообразив, что хромая лошадь все равно ей ни к чему, она не стала больше звать ее. Девочка все еще прерывисто дышала, голова ее слегка кружилась, но она понимала, что нужно немедленно встать и бежать отсюда как можно дальше, потому что за ней продолжали охотиться. Крисси не сомневалась в этом, так как видела свет фар Хонды, стоявший на обочине дороги, ярдах в 300 от нее. Закат на горизонте был как запекшаяся кровь. Небо еще сочилось последними красными каплями, но луг позади был совершенно черным. Она не могла разглядеть, несутся ли еще там в темноте эти длинные хищные тени, но была уверена, что они быстро приближаются и вот-вот схватят ее. Крисси поднялась на ноги, прошла, покачиваясь несколько шагов, приходя в себя от удара и, наконец, почувствовав себя лучше, помчалась на юг к лесу. Глава 6. За годы скитаний Сэм Букер открыл, что маленькие уютные гостиницы — истинное украшение калифорнийского побережья на всем его протяжении. Они ничуть не походили на бездушные современные отели. Сэм восхищался их массивными каменными стенами, деревом, изъеденным временем, источенным ветрами и непогодой, их сводчатыми потолками и овальными зеркалами в старинных рамах. Дворики перед ними были обычно обнесены невысокими стенами из старого кирпича и радовали глаз своей пышной растительностью. Что и говорить, несмотря на свое название, рисовавшее воображению подобные картины блаженства, вдали от шума больших городов Коуф-Лодж, единственная оставшаяся в округе гостиница, явно не входила в число этих жемчужин Калифорнии. Примечание. Коуф-Лодж — домик среди скал. Примечание переводчика. Это была прямоугольная оштукатуренная коробка в 2 этажа с обшарпанным кофейным баром в конце коридора и без всяких признаков бассейна. Все дополнительные удобства ограничивались автоматами с содовой водой и льдом на обоих этажах. Вывеска над мотелем не поражала ни яркостью красок, ни неоновыми огнями. Простенькая, скромная и дешевая. Дежурный портье выдал ему ключ от комнаты на 2-м этаже с видом на океан, хотя пейзаж за окном меньше всего волновал Сэма. Судя по количеству машин на стоянке, можно было предположить, что свободных комнат с красивыми видами из окон здесь более чем достаточно. На каждом этаже было по 20 комнат, 10 с каждой стороны. Коридор между ними был застлан ворсистой дорожкой ядовито-оранжевого цвета, который слепил глаза. С одной стороны окна выходили на кипарисовую аллею, с другой — на море. В номере, который отвели Сэму, стояла невероятных размеров кровать с продавленным матрасом, прикрытая потертым покрывалом цвета морской волны. Рядом с ней ночной столик, весь в черных рубцах и шрамах. Видно было, что ни одно поколение постояльцев тушило об него сигареты. Был еще круглый стол и 2 стула с прямыми жесткими спинками, телевизор и большой комод, носивший явные следы тех же развлечений, что и столик у кровати. Сэм заметил телефон. Одна дверь вела в ванную, а за единственным большим окном расстилалась бесконечная черная гладь океана. Когда доведенные до отчаяния коммивояжеры, стоя на грани разорения и не имея никаких надежд, решали покончить жизнь самоубийством, они наверняка бросались из окна какой-нибудь комнаты вроде этой. Сэм распаковал два своих чемодана, часть вещей повесил в стенной шкаф, а часть разложил по ящикам комода. Потом присел на край кровати и посмотрел на телефон, стоявший на тумбочке. «Надо бы позвонить Скотту», — подумал он. «Но только не отсюда. Скотт был его сын. Он остался дома в Лос-Анджелесе». «Нет, этот телефон не подходит», — размышлял Сэм. «Позже, если местная полиция заинтересуется им, они обязательно заглянут в Коуф-Лодж и проверят все междугородные переговоры. Потом разыщут всех его абонентов и попытаются установить его личность, исходя из того, с кем он общался. Если он хочет сохранить инкогнито, он может звонить из своего номера только по контактному телефону конторы в Лос-Анджелесе и получить в ответ стандартную фразу: «Агентство Бирчфилд, чем могу служить?» К тому же на телефонной станции этот номер зарегистрирован как телефон фирмы «Бирчфилд». Разумеется, несуществующий и никогда не существовавший, маклером который официально числился Сэм Букер. Вряд ли это могло навести на мысль о ФБР. Пока что докладывать ему было не о чем, поэтому он не снял трубку. Скотту он позвонит, когда выйдет в город пообедать. Это можно сделать и из автомата. У него вообще не было никакого желания разговаривать с сыном. Он просто выполнял отцовский долг. К тому же он боялся этого разговора. Беседы с мальчиком перестали доставлять ему удовольствие уже года три назад, если не больше. Скотту было тогда лет 13, и вот уже год, как он жил без матери. Интересно, — подумал Сэм, — свихнулся бы мальчик так быстро и бесповоротно, если бы Карен была жива. В результате, конечно, он стал снова, в который раз уже, думать о том, насколько сам он виноват в том, что случилось с сыном, что было бы, если бы он лучше воспитывал его, смотрел за ним, все время был бы рядом. Пошел бы мальчик по плохой дорожке, скатился бы так низко или удержался на поверхности? Можно ли было избежать того, что произошло? И виновата ли во всем его слабохарактерность, или это судьба, несчастливая звезда, под которой он родился, и ничего нельзя было изменить? А может быть, именно он, отец, главный виновник падения сына? Ведь это он не сумел удержать его, вывести на прямую дорогу. «Если продолжать в таком же духе, — остановил себя Сэм, — ты прямиком последуешь за теми беднягами, которые покинули эту гостиницу не через дверь, а через окно, безвременно перейдя в мир иной, хоть ты и не коммивояжер. Итак, за что мы можем зацепиться? Гиннес Стаут. Лучшее ирландское пиво. Мексиканская кухня. Что может быть вкуснее? Голди Хоун. Прелесть. Страх смерти. Вот и все, что он имеет в жизни. Больше его здесь ничего не удерживает. Короткий и, честно говоря, довольно жалкий список, но, может быть, и этого хватит. Сэм принял ванну, потом ополоснул холодной водой лицо и руки. Это не слишком помогло. Он чувствовал себя усталым, и ванна нисколько не освежила его. Он снял свою вельветовую куртку и, достав из чемодана кобуру из тонкой мягкой кожи, повесил ее через плечо, затем вложил в нее револьвер «Смит энд Вессон 38» и снова надел куртку. Все его куртки и пиджаки были сшиты с таким расчетом, чтобы под ними можно было скрыть оружие. Оно не выпячивалось под тканью, и кобура была достаточно сдвинута назад, так что даже при расстегнутой куртке ничего не было заметно. Лицо и фигура Сэма Букера также хорошо подходили для тех заданий, которые он выполнял, как и его одежда. Он был не слишком высоким, но и не чрезмерно маленьким. Нормальный мужчина среднего роста и столь же среднего телосложения, с хорошо развитой мускулатурой, подтянутой, ни капли лишнего жира, но не из тех молодчиков с бычьими шеями, каких-нибудь культуристов или тяжелоатлетов, которые сразу привлекают к себе внимание. В лице Сэма тоже не было ничего особенного. Его нельзя было назвать ни красавцем, ни уродом. Довольно приятный овал лица, не широкий, но и не слишком заостренный. Черты лица не резкие, но и не смазанные. Лицо чистое, никаких шрамов, царапин или родинок. В общем, что называется, человек без особых примет. Его светло-каштановые с песочным отливом волосы были подстрижены так, что подошли бы под любую моду и под любой стиль. Он ничем не выделялся бы из толпы и в те времена, когда носили короткие стрижки, и тогда, когда длинные локоны многих парней рассыпались по плечам. Таким образом, внешность его была ничем не примечательна. Единственное, что, может быть, заставило бы подольше остановить на нем взгляд, были его глаза, серо-голубые с темно-синими искорками. Женщины часто говорили ему, что в жизни ни у кого не видели таких красивых глаз. Когда-то его это волновало. Сэм передернул плечами, проверяя, удобно ли висит револьвер. Ну, вряд ли, конечно, он понадобится ему сегодня вечером. Он ведь еще не начал расследование, а значит, не мог привлечь к себе внимания. Раз сам он еще никого не задел, то никто и не ответит ему тем же. И все же револьвер должен всегда быть при нем. Нельзя оставлять его в гостиничном номере или в машине. Если кого-нибудь заинтересует его личность, револьвер найдут, и его выдуманная биография лопнет, как мыльный пузырь. Ни один нормальный биржевой маклер средних лет, путешествующий по побережью в поисках райского уголка, где бы он мог спокойно отдохнуть от трудов праведных, не будет вооружаться револьвером этого образца и модели. Это была явно полицейская штучка. Сэм сунул в карман ключ и пошел искать место, где бы пообедать. Глава 7. Поднявшись в свой номер в гостинице «Коуф Лодж», Тесса Джейн Локленд долго стояла у большого окна, не двигаясь, не зажигая света. Она смотрела вниз на бескрайний черный Тихий океан, на полоску пляжа под окном, откуда ее сестра Дженнис шагнула в эту мрачную и страшную бездну, решившись на самоубийство. По крайней мере, такова была официальная версия. Дженнис якобы пришла на берег ночью, одна, в состоянии острой депрессии. До этого она приняла громадную дозу наркотиков или снотворного, запив несколькими глотками кока-колы. Она сорвала с себя всю одежду, безжалостно разорвав ее при этом, и, бросившись в море, поплыла к далеким берегам Японии. Когда снотворное или наркотики начали действовать, она потеряла сознание и, не в силах более двигаться, опустилась в черные холодные глубины океана. «Чепуха!» — тихо сказала Тесса, точно разговаривая со своим отражением в бесстрастном и темном стекле. Дженнис Локленд Капшоу всегда была полна жизни и радужных надежд. Неисправимый оптимизм был фамильной чертой Локлендов. Дженнис никогда не чувствовала себя загнанной в угол, не сидела, пригорюнившись, оплакивая свои беды и несчастья. Если даже и случалось что-либо подобное, то это продолжалось лишь несколько мгновений, не дольше. Она тут же вскакивала, смеясь над своей собственной глупостью. «Еще чего придумала? Горевать над собой? Какой в этом толк, скажите на милость?» И Дженнис, отбросив все печальные и никчемные мысли, отправлялась в кино или на свою обычную пробежку. Даже когда умер Ричард, Дженнис не позволила горю сломить себя, перерасти в депрессию, хотя она и любила мужа всем сердцем. Так что же могло случиться? Что привело Дженнис к такому эмоциональному срыву? Вспоминая и обдумывая со всех сторон версию полиции, Тесса только саркастически кривила рот. С таким же успехом можно вообразить себе, что Дженнис пошла в ресторан пообедать, там ей подали отвратительные кушанья, и она, не выдержав разочарования, покончила с собой. Или, например, у нее испортился телевизор, и она, не в силах и дня прожить без любимой мыльной оперы, решилась на этот непоправимый шаг. А почему бы и нет? Эта история была ничуть не глупее той, что выдали ей в полиции Мунлайт Коува, а следователь по уголовным делам изложил в своем отчете. «Самоубийство. Чушь», — повторила Тесса. Из окна ей была видна только узкая полоска пляжа внизу, на которую выплескивалась пена прибоя. Песок тускло поблескивал в бледном холодном свете нарождающегося месяца. Эта тонкая мерцающая полоса полукругом опоясывала бухту. Тессе захотелось немедленно спуститься на пляж, на то место, откуда ее сестра отправилась в свое полночное плавание к берегу, с которого еще никто не возвращался, и куда несколько дней спустя волны вынесли ее распухший, изуродованный труп. Она отошла от окна и зажгла лампочку на тумбочке у кровати, потом достала из шкафа коричневую кожаную куртку, повесила на плечо сумочку и вышла. Ей почему-то казалось, не разум, а чувства подсказывали ей это, что там, стоя на берегу океана, на том самом месте, она найдет ключ к разгадке гибели Дженнис. Она не знала, как это случится, будет ли это неожиданная вспышка интуиции или какое-нибудь удивительное озарение, но она твердо знала, что должна пойти. Глава 8. Крисси увидела, как серебряный серпик луны поднялся над восточными холмами. Надо было немедленно нырнуть в лес, скрыться за деревьями, прежде чем ее преследователи нападут на след. Она добежала до утеса пирамиды, получившего свое название благодаря необычной форме, напоминавшей геометрическую фигуру. Камень был раза в два выше девочки и гораздо шире. Вершина его, обточенная дождями и ветрами, действительно напоминала вершину пирамиды. Когда Крисси была маленькая, она любила представлять себе, что это постройка крохотных египтян, переселившихся сюда много столетий назад. Она часто играла здесь и изучила эти места, как свои 5 пальцев. Она легко могла ориентироваться тут в темноте. Не то что Такер и ее родители. Надо было воспользоваться этим преимуществом. Крисси скользнула за утес пирамиду в густую тень деревьев и побежала по узкой оленьей тропе, ведущей на юг. Она не слышала за собой никаких звуков и не собиралась терять время, понапрасну высматривая в темноте, не идет ли кто-нибудь за ней, но девочка чувствовала, что ее родители и Такер, подобно ночным хищникам, охотятся молча, неслышно подкрадываясь и обнаруживая себя только во время прыжка. В прибрежном лесу росли в основном разные виды сосен, но попадались и комедные деревья, от которых шел терпкий, сладковатый смолистый дух. Листва их днем полыхала багряным осенним пламенем, но сейчас, в темноте, они казались черными клочьями погребального покрова. Крисси бежала по извилистой узкой тропинке, спускавшейся по склону каньона. Деревья в лесу стояли не слишком густо, так что холодный льдистый свет молодого месяца, проникая сквозь редкие заросли заиндевевшими бликами, ложился на тропинку. Туман еще только поднимался и был слишком прозрачен, чтобы притушить это бледное сияние, но в некоторых местах из-за переплетающихся веток было совсем темно. Но даже там, где тропинка под ногами была хорошо видна, Кристи шла осторожно, не осмеливаясь бежать слишком быстро. Она боялась зацепиться за длинные извилистые корни, протянувшиеся через протоптанную оленями дорожку. Эти корни, как крючья, могли зацепиться за ноги, то и дело расставляя свои коварные капканы, мешая двигаться быстрее. И все же Кристи спешила, как только могла. Словно читая очередную главу из книги о собственных приключениях, она особенно любила как раз такие книги, девочка подумала: «Маленькая Кристи, выносливая, быстрая, умеющая мгновенно принять верное решение, уверенно бежала по тропинке. Ни темнота, ни мысль об ужасных преследователях не могли испугать ее. Какая замечательная девочка!» Скоро она спустится на дно каньона и тогда повернет на запад, к морю, или на восток, к шоссе, которое пересекало каньон, проходя по верху. Места эти, более чем на 2 мили отстоящие от окраин Мунлайт-Коува, были довольно безлюдны. Еще меньше людей жило на берегу океана, с тех пор, как власти штата объявили прибрежную полосу охраняемой зоной, закрытой для построек. Хотя у Кристи было не слишком много шансов найти помощь на побережье, на шоссе она тоже не возлагала особых надежд. Движение на нем было небольшим, и по сторонам дороги почти не было домов. К тому же Такер мог поджидать ее там со своей Хондой, надеясь, что она выберет именно этот путь и будет голосовать, останавливая первую попавшуюся машину. Лихорадочно решая, куда же повернуть, Кристи преодолела последнюю 100 футов. Земля между деревьями вокруг тропинки была покрыта колючей, ощетинившейся порослью чаппараля. Громадные листья папоротников, вскормленные вечными туманами, свешивались на дорожку. Кристи поежилась, они хватали ее за ноги, царапая, словно тощие сморщенные пальцы. Путь ей преградил широкий, но мелкий ручей, протекавший по дну каньона, и она остановилась, чтобы немного передохнуть. Ручей почти совсем пересох. В это время года только посреди русла бежала тоненькая струйка воды глубиной не более 2 дюймов. Вода почти не двигалась, черная, холодная, серебристо поблескивая под луной. Ни дуновения ветерка не чувствовалось в ночи, такой же неподвижной, как темная стоячая вода. Ни звука. Кристи обхватила себя руками, пытаясь согреться. Она только сейчас ощутила холод. Ее джинсы и фланелевая рубашка в синюю клетку были вполне подходящей одеждой для прохладного октябрьского денька, но не для сырого, промозглого воздуха осенней ночи. Замерзшая, усталая, напуганная, она не знала, что делать дальше, куда идти, и ужасно злилась сама на себя за эту слабость и нерешительность. В чудесных приключенческих рассказах Эндрю Нортона то и дело встречались юные бесстрашные героини, которым нипочем было бы выдержать и гораздо более продолжительную погоню, и лютый холод, и всякие другие немыслимые трудности. При этом они никогда не теряли остроты ума и сообразительности, в мгновение ока принимая единственно верное решение. Мысль об этих замечательных девочках подбодрила Кристи, и она смело шагнула на дно пересохшего ручья. Под ногами у нее чавкала глина, нанесенная сюда с окрестных холмов во время последних ливней. Дальше начиналась полоска журчащей воды. Кристи попробовала перепрыгнуть через нее, но немножко не рассчитала, и ее теннисные туфли тут же намокли. Не обращая на это внимания, девочка стала пробираться дальше, скользя по глине, которая тяжелыми комьями липла к подошвам. Кристи поднялась на противоположный берег каньона и не стала поворачивать ни на запад, ни на восток, а пошла прямо на юг, вверх по склону другого каньона, стремясь скрыться в лесу, который начинался чуть подальше. Это были новые места для нее. Играя тут в детстве, она никогда не заходила так далеко. Но Крисси не боялась заблудиться. Она свободно ориентировалась по движению тонких, легких струек тумана в воздухе, по положению луны на небе. Это были ее путеводные знаки, и девочка уверенно шла на юг. До ближайшего жилья оставалось не более мили. Она знала, что между Мунлайт-Коувом и конюшнями Фостеров тянулись земли, занятые новой волной микроэлектроники. Там люди, там она найдет помощь. Правда, тогда ей придется решать еще более сложные проблемы. Надо будет убедить кого-нибудь, кто захочет ей помочь в том, что ее родители на самом деле больше не ее родители, что они изменились или превратились во что-то, или в них вселился какой-то злой дух, или ими движет какая-то чудовищная сила, и что они хотят превратить ее в нечто такое же, как они сами. «Ну что ж», — подумала девочка, — «авось получится». Крисси была умница, светлая головка, спокойная и рассудительная, но, тем не менее, она была всего-навсего ребенком, маленькой 11-летней девочкой. Трудновато ей будет добиться того, чтобы кто-нибудь ей поверил. Она прекрасно понимала это. Взрослые, конечно же, будут делать вид, что внимательно ее слушают, понимающе кивать головами, улыбаться, а потом они позовут ее родителей и, в конце концов, поверят им, а не ей. «И все же нужно попытаться», — сказала себе Крисси, поднимаясь по крутому южному склону каньона. «Если я не попробую объяснить кому-нибудь все это и доказать, что говорю правду, тогда что же, просто сдаться? Ни за что». Сзади, с вершины того обрыва, откуда она только что спустилась, донесся дикий пронзительный вопль. Он не был похож на человеческий крик, но ни одно животное не могло бы издавать такие звуки. И тут же на этот яростный визг или рев откликнулся второй, третий. Невидимые существа выли, рычали, стонали. Звуки были разные. Значит, этих существ было много. Крисси замерла, оперевшись на шершавый мощный ствол сосны, вдыхая запах ее сухих смолистых сучьев. Она оглянулась, слушая, как ее преследователи вопят и завывают, словно стая голодных койотов. Но это было хуже. Гораздо страшнее. Этот леденящий звук, словно игла, впивался в мозг, пронзал душу. Возможно, их вой, лай, рычание были знаком того, что им больше незачем скрываться, незачем сдерживать себя. Они были совершенно уверены, что она от них не уйдет. «Кто же вы?» — прошептала Крисси. «Звери вы, люди». «Или кто?» Девочка подозревала, что зрение у них как у кошек, и они могут увидеть ее в темноте. А если у них еще и нюх, как у собак, ведь тогда они могут почуять ее. Сердце ее то замирало, то больно билось в груди. Крисси чувствовала себя очень одинокой и беззащитной. Она отвернулась от этой воющей и скулящей своры и стала карабкаться вверх по тропинке на вершину южного склона каньона. Глава 9. Тесса Локленд спустилась на Оушен-авеню и, пройдя через пустую стоянку, вышла на пляж. С океана подул ветер, не сильный, но довольно холодный, и Тесса порадовалась, что догадалась одеться потеплее, что на ней шерстяной свитер и кожаная куртка. Она пошла вдоль берега туда, где лежали ночные тени, куда уже не проникал свет последних уличных фонарей. Прошла мимо громадного кипариса, так изуродованного морскими ветрами, что он напоминал одну из современных скульптур своими кривыми, изломанными линиями и растекающимися расплющенными формами. Конец второй дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.